Я глубоко вздохнул и напряженно прошептал: «Ну давай, детка, порадуй папочку». Положив указательный палец на металлический кружочек, рядом с кристаллом, я осторожно начал подавать на него магическую энергию. «Да, да, давай», — радостно воскликнул я, когда белую окружность индикатора разорвал короткий синий отрезок. Вскоре вся окружность стала синей, накопитель устройства зарядился полностью, а некоторые кристаллы на нашлепке засветились. «Уф, работает», — облегченно выдохнул я. «А теперь нужно как-то включить сам планшет». Как я понял, эта нашлепка была чем-то вроде преобразователя магической энергии в электрическую. И если это действительно так, то значит все-таки существует альтернативная возможность запитать электричеством высокотехнологичные устройства, оставшиеся от космических цивилизаций, и не придется создавать источники электроэнергии с нуля. Я перевернул планшет и задумчиво уставился на его гладкую черную поверхность. «И как же тебя включить?» Вдруг в центре черного прямоугольника вспыхнула яркая точка, которая стала стремительно увеличиваться. А вскоре, на весь экран планшета, передо мной медленно вращалась какая-то спиральная галактика, без перемычки. «Да ну нахер, работает!» Радостно заорал я. «Ты ж мой родненький, ты ж мой хороший!» Прижал я гаджет к груди, как маленького ребенка. «Как же я все-таки соскучился по компьютерным технологиям!» Со счастливой улыбкой произнес я и вновь уставился на экран планшета. Галактика ширилась, звезды летели мне навстречу, а потом вспышка и все. На планшете остался главный экран с ярлыками и фоновой картинкой, на которой был изображен какой-то лысый гуманоид. «Апана, а это еще что за дядька?» – удивился я. Несмотря на то, что у гуманоида была коричневатая морщинистая кожа и большая голова, выглядел он довольно-таки симпатично. Но больше всего в его внешности мое внимание привлек очень мудрый взгляд. Он был таким, как будто его обладатель знает все тайны вселенной. «А может быть, это и есть Мазари?» – предположил я. Тут откуда-то из-за края планшета в центр главного экрана, пуская искорки, вылетел белый овальный смайлик. Я огляделся по сторонам, словно хотел у кого-нибудь спросить, что это за фигня и стоит ли на нее нажимать. Но, само собой, никого не обнаружив, я пожал плечами и решительно ткнул в улыбающуюся рожицу. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» На языке древних дружелюбно произнес приятный женский голос. «Хрен до жопы до волочь!» — шокированно пробубнил я, не ожидавший услышать человеческую речь. «А ты вообще кто?» «Яся, ваш виртуальный помощник», — все так же дружелюбно ответил голос. «А-а», — понятливо и с облегчением покивал я. «Что-то наподобие Алисы». «Не поняла вопрос», — сказала Ся. «Да неважно», — махнул я рукой. «Слушай, Ся, а что ты можешь?» «По голосовым командам производить поиск конкретной информации в базе данных, озвучивать ее, копировать и удалять тексты и файлы, делать заметки, устанавливать напоминания». «Стоп, стоп, стоп», — перебил я ее. «Ся, а о какой базе данных идет речь?» Заинтересовался я. «О базе данных, которая хранится на устройстве не 54793, то есть то, которое вы сейчас держите в руках», — пояснила помощник. «И что за информация здесь хранится?» С затаенным дыханием поинтересовался я. А дальше, по мере того, как Ся перечисляла основные разделы данных, которые хранятся на этом планшете, мои глаза все больше и больше ширились от шока. «Да ну нафиг! Какая же тогда память у этого гаджета?» – ошеломленно подумал я. Как выяснилось, на этом устройстве была собрана исчерпывающая информация о всех продвинутых космических цивилизациях, то есть о тех, кому космос – дом родной, кто уже давным-давно покинул свою родную звездную систему и расселился на множестве других планет, находящихся на огромном расстоянии друг от друга. Информация по каждой цивилизации была структурированной, начиная от стандартной школьной программы и заканчивая специализированными учебниками, которые высокоразвитые и разумные когда-то изучали в своих высших учебных заведениях. В основном все знания, что выше школьной программы, были техническими, то есть в разделе «Раса Узари» учебников по дизайну одежды не было, но зато там хватало подробной информации с кучей чертежей по каждому типу их космических аппаратов. Видимо, бывший владелец модифицированного гаджета хранил на нем лишь самые важные, по его мнению, достижения других цивилизаций. Хоть мы с Сией говорили на одном и том же языке, но быстро выяснилось, что спустя тысячелетия он претерпел большие изменения. Ся не была похожа на полноценный искусственный интеллект, скорее, на продвинутую поисковую систему. Тем не менее темп ее обучения меня поражал, и если она не понимала какое-то из моих слов, то тут же сообщала мне об этом, а когда я как мог объяснял ей его значение, то уже в следующих фразах она правильно применяла новый термин, чтобы мне было понятнее, но и я старался от нее не отставать, и услышав непонятное слово, просил объяснить мне его значение, и уже через час нашего активного общения, мы с виртуальной помощницей понимали друг друга намного лучше. Да, обалдеть, ошарашенно покачал я головой, это же какую драгоценность я сейчас держу в руках, и как же мне все-таки повезло, что его бывший хозяин не поставил на планшет какой-нибудь пароль, потому как я ни разу не хакер, а найти сейчас на этой планете специалиста данной профессии, нереальная задача. Теперь же с его помощью все мое герцогство, а, возможно, и вся империя Арон, будут развиваться семимильными шагами. А также мне теперь нет никакой необходимости добывать знания космических цивилизаций из библиотек вартхельских аристократов. И может быть, через каких-нибудь пару сотен лет мы даже начнем осваивать ближайший космос. Мечтательно улыбнулся я. «Ты ж моя прелесть!» – ласково проговорил я и поцеловал планшет. «Никому тебя не отдам». Тут я вспомнил, что у меня скопились некоторые вопросы, и понадеялся, что виртуальный помощник, возможно, знает на них ответ. «Ся, а кто изображен на экране этого устройства?» «Это предыдущий пользователь, исследователь Эрхан», – ответила помощница. «И к какой расе он принадлежал?» – уточнил я. «К великой расе Маазари», – пояснила она. «Ага». «Так вот ты какой, северный олень», внимательнее присмотрелся я к изображению на экране. «Ну примерно такими я их себе и представлял», размышлял я, «дюжи умные и мудрые. Только вот побольше узнав о их мутных делишках, сейчас бы я с радостью съездил по этой заумной роже. ХММ, и никакой одежды на нем почему-то не видно. Неужели этот Эрхан фотографировался в стиле ню, хотя фото сделано чуть выше пояса и, возможно, какие-то штанишки на нем все же были». «Ся, а на устройстве есть какая-нибудь информация об артефактах?» «Мне неизвестен термин артефактах», — ответила помощница, и я принялся ей объяснять. «Да, на устройстве имеется целый раздел, посвященный расе Маазари, и в нем есть некоторая информация об артефактах», — произнесла Ся. «Да ну нахер целый раздел», — изумился я. «Так что же ты мне сразу о нем не рассказала, давай скорее его открывай». С огромным волнением я принялся с помощью Си копаться в разделе, полностью посвященному великой древней расе Маазари, надеясь обнаружить там что-нибудь наподобие пространственные артефакты от Адая. Но мой энтузиазм быстро увял, когда Ся пояснила, что в этом разделе содержится информация для детей Маазари, можно сказать, образовательная программа для дошколят. «ФФ», недовольно выдохнул я. «Жаль, конечно же, очень жаль. Ну да ладно, я и так получил намного больше того, о чем даже и не мечтал», произнес я с довольной улыбкой. «Так, посмотри, что там есть по артефактам. Не знаю, насколько детской была эта литература. Наверное, дети Маазари начинали получать образование еще в утробе матери, так как серьезных сведений об артефактах было немало. Ся быстро нашла мне нужную информацию, и узнав ее, я немного расстроился. Как оказалось, у Маазари было два вида стазис-артефактов. Первым была стазис-капсула, в которой живой организм мог находиться хоть вечность, с учетом того, что кто-нибудь будет периодически подзаряжать артефакт, и после выхода из стазиса этот организм оставался таким же живым и здоровым, но ни в какое подпространство эту капсулу, с живым существом внутри, помещать нельзя. А вот найденный мной артефактный пояс как раз-таки относится ко второму виду стазис-артефактов, и если его деактивировать с живым существом внутри, у которого более-менее сложная нервная система, то существо погибает, причем без всяких видимых причин. То есть в деактивированном артефакте спокойно можно хранить вещи, продукты и даже живые растения, бактерии, плоских червей. Но вот, к примеру, любое насекомое деактивации уже не переживет. И это как-то связано с энергетическим телом живого организма, а также с тем странным пространством, в которое переходит шкаф, жилая комната и ангар после деактивации артефактного пояса. Как я понял, у живого существа, попавшего в подпространство, разрывается связь между его энергетическим телом и физическим. Блин, это ведь получается, что я сегодня чуть не погиб из-за своего распиздяйства, нахмурился я. Да, жалко, конечно же, что у меня не будет своего карманного войска. Но несмотря на это, артефактный пояс все равно остается очень крутым. Ну в общем, с этим понятно. «Ся, а что в этом разделе еще есть интересненького?» – спросил я, собираясь на сегодня заканчивать с потрясениями. Глава 13. В ответе Си снова прозвучали какие-то непонятные для меня термины, а когда она пояснила мне их значение, то выяснилось, что в разделе Маазари также имеется учебный фильм, созданный с помощью компьютерной графики. В этом фильме была кратко описана история расы Маазари, начиная с того времени, когда они еще были первобытными дикарями. «О, а этот фильмец как раз можно глянуть на сон грядущий», — радостно заявил я, «а под хорошее кино не грех и еще одну бутылочку откупорить». Я активировал артефактный пояс, увеличил кольцо до 2-метрового овала, зашел в подпространственную жилую комнату, забрал из шкафчика бутылку и какие-то фрукты, и вновь деактивировав артефакт, с комфортом устроился на лежанке. «Ну все, я готов, запускай кино, Ся», сделав глоток из бутылки, проговорил я. Фильм начался с того, что какие-то голые коричневокожие мужики, с нормальными, как у человека, головами, загоняли копиями в ловушку, наподобие волчьей ямы, какое-то огромное животное, похожие на мокрицу. И тут приятный закадровый мужской голос начал пояснять на языке древних. Когда-то очень давно, первобытные маазари жили охотой и собирательством. В принципе, первобытные маазари не особо сильно отличались от первобытных людей, разве что они вообще не носили никакой одежды, ни набедренных повязок, ни шкур животных, ничего-либо подобного. Возможно, это из-за климата на их родной планете, а также из-за того, что их коричневатая морщинистая кожа была намного прочнее человеческой. Первобытные маазари жили племенами, которые частенько между собой враждовали, а во главе каждого племени стоял старейшина. А дальше прошли тысячелетия, за которые маазари потихоньку развивались. У них появились сложные орудия труда, всякая утварь и даже письменность. И эта эпоха их истории тоже была очень похожа на земную историю развития человечества. А спустя еще несколько тысяч лет маазари стали активно развивать промышленность. В фильме показали огромные полукруглые заводы, из труб которых валил густой черный дым. Большие паровозы и здоровенные машины, футуристического вида. А еще показали их жилища, от вида которых я сильно удивился, так как они уже тогда имели полуовальную форму и были очень похожи на те, которые я видел в местном поселении Маазари. И при всем при этом Маазари до сих пор продолжали ходить голыми и жить племенами, а скорее общинами, во главе которых все так же стояли старейшины. Тут на видео промелькнул улыбающийся рабочий, на котором из одежды были лишь каска и пояс с инструментами. Срамота-то какая! Отхлебнув вина, неодобрительно покачал я головой. Дальше шли кадры того, к чему привело их активное развитие промышленности. Большое озеро с темными пятнами и дохлой рыбой. Парочка сухих деревьев возле завода, где раньше стоял огромный зеленый лес. Гигантский карьер, какую-то птицу, всю перепачканную в черной жидкости, скорее всего, в нефти и так далее, и тому подобное. В общем, все то, что я уже когда-то видел, будучи еще на земле. Ну, как бы да, к этому оно все и приводит, вновь слегка захмелев, покивал я с умным видом. Видя все это, маазари забили тревогу, и тогда собрался большой совет глав общин, где они стали думать, как жить дальше. На этом совете старейшины пришли к выводу, что технологический путь развития рано или поздно приведет всю их расу и саму планету к гибели. Стагнация же неизбежно приведет к деградации всего населения, и тогда все начнется заново. К поиску решения этой проблемы старейшины привлекли лучшие умы своей расы. Ик, красавчики! Пьяно икнув, уважительно покивал я. И что же на Земле так не сделали? Ик, спустя несколько лет многих споров и обсуждений ученые, из различных областей науки, все же пришли к одному, хоть и фантастическому, мнению. Нужно пойти по пути саморазвития, ибо только этот путь не ведет к глобальным экологическим катастрофам и непрекращающимся войнам за ресурсы. Старейшины с ними согласились и стали составлять план дальнейших действий, а уже через несколько лет начали воплощать его в жизнь. Добыча ископаемых прекратилась, некоторые заводы позакрывались, на других же стали переплавлять детали машин и механизмов в тяпки, лопаты и плуги, на живой тяге. И вместе с этим открылось несколько институтов, где разные ученые, учителя и маазари разнообразных профессий, искали способ, как подступиться к этому неизведанному и мифическому саморазвитию. И как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Спустя какие-то десятилетия практически уже все маазари занимались земледелием и животноводством, но в таких масштабах, чтобы продуктов хватало лишь для собственных нужд, а все остальное свое время они тренировались по методичкам, разработанным в новых институтах, и у многих даже уже стало что-то получаться. Первой способностью, которую в себе открыли Маазари, была эмпатия. Двое Маазари, сидящие рядом, с закрытыми глазами, смутно ощущали чувства друг друга. Эмпатия же, в свою очередь, постепенно переросла в ментальные способности, с помощью которых обучение новичков пошло куда сподручнее. Так как торговля, можно сказать, умерла, а в плане жилья, предметов и различной собственности, запрещено было выходить за рамки определенных стандартов, то Маазари оставалось кичиться друг перед другом только своими сверхъестественными способностями и различным искусством. Через сотни лет такой жизни, всегда ставя разум выше чувств и низменных желаний, Маазари стали крайне рациональными и бесстрастными. Они употребляли только здоровую пищу, и то лишь для того, чтобы поддерживать свой организм в здоровом и рабочем состоянии, а совокуплением занимались только для размножения, чтобы поддерживать определенную численность населения в своей общине. И даже дошло до того, что их детей с рождения воспитывали не собственные родители, а специалисты, из числа менее талантливых, в способностях, Маазари, в специальных учреждениях. Капец какой-то, удивился я. Так это что получается, что у них все население планеты были детдомовские МДА, жесть. И только лишь в достижении очередных высот, в сверхъестественных способностях и в познании окружающего мира Маазари видели смысл своей жизни. И только это доставляло им истинные радости и наслаждения. Да ну нахер надо так жить, не выпить, не покурить, не потрахаться толком. Пьяно возмутился я. Не, все-таки мне повезло, что меня не закинуло в тело какого-нибудь Маазари на их родной планете, где я бы всю оставшуюся жизнь только и делал, что оттачивал свои крутые способности, а грустными вечерами передергивал бы на свои земные воспоминания. Фильм продолжился, а я даже не заметил, как осушил бутылку. За эти столетия, помимо ментальных способностей, Маазари также развили в себе умение передвигать предметы на расстоянии, то есть телекинез. А еще они научились управлять своим организмом, быстро залечивать повреждения, находить патологии и устранять их, замедлять процесс старения. Постоянно прогрессируя в своих навыках, со временем они научились своими способностями влиять на другие организмы. В фильме показали, как какой-то Маазари держит руку на небольшом расстоянии от раны животного, похожего на лысую собаку, и рана зарастает прямо на глазах. А после было показано, как примерно таким же способом, без всяких пробирок и сложных медицинских аппаратов, Маазари вмешиваются в геном растений и животных. Спустя около тысячи лет, лишь одной силой мысли, Маазари научились разбирать разнообразные физические тела на составляющие. Да ну нахер, быть такого не может. Ошарашенно воскликнул я, когда на видео Маазари распылил небольшой булыжник, а после он разложил эту пыль на отдельные кучки, которые были разного цвета. Охренеть, шокированно покачал я головой. Так это же, получается, что он сейчас сделал это без всякой магии, лишь силой своего разума, своими сверхъестественными умениями, которые, в теории, со временем сможет в себе развить любая раса разумных. К этому времени внешность Маазари претерпела небольшие изменения. Они стали выше в среднем на полметра, а их голова немного увеличилась. И уже эти Маазари намного больше походили на того Ирхана с фото, на главном экране планшета. Дальше на видео было продемонстрировано, как такой же, полностью голый, Маазари стоит без единого движения, а перед его глазами из пыли собирается какая-то крупная шестеренка. Во время этого процесса закадровый голос пояснял, что при создании детали таким способом, она получается намного прочнее, чем при штамповке и литье. С новыми способностями Маазари каким-то образом освоили ядерную трансмутацию, а уже с помощью ее принялись создавать новые химические элементы. Имея почти неограниченное количество разнообразных химических элементов, они взялись изобретать различные устройства. Одни, для того, чтобы тратить меньше времени на бытовую деятельность. Другие же, для того, чтобы с их помощью глубже изучить окружающий мир. Причем, используя свои способности, они делали это без всякого вреда для экологии планеты. И одним из первых созданным ими устройством как раз-таки был накопитель энергии. Как выяснилось, внутри каждого кристалла накопителя находится какое-то искусственное вещество. И когда Маазари воздействовали на него своей силой, что-то в веществе менялось, а возможно, в нем происходила трансмутация. Насчет этого в фильме не уточнялось. Но в итоге, После воздействия, вещество все время пытается вернуться в свое исходное состояние, и при этом высвобождается море какой-то энергии. Да, бля, ошеломленно покачал я головой. В наше время фильмы для детей были попроще. Ик, с тех пор прошло еще больше тысячи лет, прежде чем маазари научились управлять пространством. Апачки. А с этого момента, пожалуйста, поподробнее, встрепенулся я, освобождаясь от дремы. Глава 14. Сначала маазари могли только совсем немного воздействовать на небольшую зону пространства, сжимать и растягивать ее. В фильме показали специальную установку, похожую на двухметровый куб, который был сложен из тонких прямых палочек одной длины, толщиной со спичку. Рядом с ним тужился какой-то мужчина маазари, держа руки перед собой. Вдруг на одной стенке куба вылез маленький пучок палочек, в виде небольшого бугорка. А когда показали противоположную сторону куба, то выяснилось, что там такой же бугорок, то есть пучок из десятка палочек, почему-то стал немного длиннее остальных. После того, как мужчина перестал тужиться и устало опустил руки, бугорки на кубе сразу же втянулись обратно и стенки куба вновь стали идеально ровными. Потом на видео было почти то же самое, только вместо бугорков, по обеим противоположным сторонам куба появлялись ямки. «ХММ, интересный тренажер», – задумчиво проговорил я, – «надо бы запомнить, как он устроен, а то мало ли, вдруг пригодится». Со временем маазари научились вытягивать маленький участок пространства в форму гиперболоида, то есть в форму, похожую на песочные часы. Причем узкую горловину такой формы они могли делать очень тонкой и невероятно длинной. А дальше с помощью этого участка искривленного пространства у маазари появилась возможность что-то или кого-то мгновенно перемещать на большие расстояния. Тем самым они освоили телепортацию. На видео показали женщину маазари, вид сбоку, которая сначала с напряженным лицом водила перед собой руками, а потом она стала медленно вытягивать правую руку вперед. Вдруг ее ладонь, начиная с кончиков пальцев, начала постепенно исчезать, и одновременно с этим появляться из воздуха на расстоянии 3 метров. А после показали то, что в этот момент видела сама женщина, и видела она свою целую руку, которая была нормальной длины, то есть свет и все, что попадало в искаженное пространство, искажалось вместе с ним. К примеру, тот, кто засунет руку в это искажение, никак не ощутит того, что его рука мгновенно вытянулась в очень тонкую линию, длиной в сотни километров. Охренеть, вот это действительно мощное колдунство, шокированно протянул я. Спустя сотни лет маазари достаточно хорошо освоили различные манипуляции с пространством, и перемещаясь за секунды на огромные расстояния, они исследовали свою планету вдоль и поперек. Потом маазари усовершенствовали свою сверхъестественную способность, энергетический кокон, внутри которого с помощью специального устройства постоянно поддерживалось нормальное содержание кислорода в воздухе, и добились того, чтобы стенки кокона задерживали большую часть ультрафиолетовых лучей и радиаций. А дальше, с помощью этого энергетического кокона, маазари стали выходить в ближайший космос. Они быстро освоили единственный естественный спутник своей планеты, и даже построили там защищенную базу. И следующими на очереди, для исследования, были ближайшие планеты, в их звездной системе. Но на такое расстояние не смогли бы открыть портал даже лучшие из лучших порталистов маазари. А дело в том, что хоть мощнейшие порталисты и были способны вытянуть участок пространства в линию, длиной в миллионы километров, но вот придать ее далекому концу форму чаши, уже не могли. И тогда величайшие ученые и мастера-конструкторы расы маазари, на основе сверхспособности манипулировать пространством, создали первую в мире первопроходческую портальную установку. Она была похожа на ту, которую я сегодня видел в их поселении, только у этой задняя часть была гораздо длиннее, а на портальном кольце имелось намного больше кристаллов-накопителей. Эта мощнейшая установка, затрачивая огромное количество энергии, была способна сделать небольшую чашу на дальнем конце вытянутого пространства, даже на расстоянии десятков световых лет, но только на короткий промежуток времени, чуть меньше секунды. После нескольких испытаний установки ученые маазари пришли к выводу, что на другом конце вытянутого пространства нужно сделать подобную конструкцию, а потом настроить их друг на друга. И тогда проход будет намного стабильнее, энергии будет затрачиваться в разы меньше, а портал будет открыт в разы дольше. И тут перед ними встал вопрос, как за такое короткое время через круглый, диаметром около метра, проход перетащить на ту сторону огромную портальную установку. К тому времени у них уже было изобретено устройство, подпространственное хранилище, где Маазари хранили те вещи, которые хотели сохранить нетленными на долгое время. Эти устройства не пользовались большой популярностью, так как были очень сложны в изготовлении и очень энергозатратными в использовании. Но для этой задачи оно подходило идеально, и вскоре появился первый в мире аппарат, подпространственный ангар, который в разобранном состоянии представлял собой тубус с толстыми дугами. Когда все устройства были собраны, а в подпространственном ангаре уже находились комплектующие для портальной установки, которая была намного меньше и не такой мощной, как первопроходческая, старейшины Маазари стали думать над тем, кто будет тем смельчаком, который первым отправится в неизвестность, за миллионы километров от родной планеты. Ведь этот Маазари должен на хорошем уровне владеть многими сверхспособностями и различными навыками, энергетическим коконом, чтобы выжить в безатмосферном пространстве, открывать порталы, так как первопроходческая установка может выбросить его в сотнях километров от поверхности планеты, телекинезом, чтобы собрать портальную установку, ядерной трансмутацией, чтобы создать из местных ресурсов нужные химические элементы, а потом построить из них корпус и крупногабаритные детали установки. Ну и еще он должен быть очень смелым и хладнокровным, так как он окажется там совсем один, и чтобы выжить, ему придется рассчитывать только на себя. Так среди Маазари появились первые исследователи новых миров, которых в дальнейшем стали называть просто исследователи. Да, вот эти-то действительно мощные товарищи. Уважительно покивал я головой. На видео показали, как на фоне какой-то планеты вдруг, на короткий миг, открылось круглое окно, из которого пулями вылетели мужчина Маазари и большой металлический цилиндр. Вокруг тела мужчины тут же возник полупрозрачный кокон. Он телекинезом подтащил к себе цилиндр, а после, поводив руками перед собой, нырнул вместе с цилиндром в открывшееся окошко. Вынырнул он уже прямо у поверхности планеты. Также телекинезом достал из цилиндра толстые дуги и собрал из них трехметровое кольцо. Активировал артефакт и начал извлекать из кольца запчасти от портальной установки. Поглядите-ка на него, недовольно фыркнул я, и все-то он делает без рук, просто стоит и смотрит, как оно все само собирается. Позер, блин, интересно, жопу он себе тоже с помощью телекинеза подтирает? Само собой, на безжизненных планетах своей звездной системе Маазари не нашли ничего особо интересного для себя. Они оставили на них свои портальные установки, построили там базы, оснащенные устройствами жизнеобеспечения, и на этом все. А дальше Маазари обратили свое внимание на столь далекие и загадочные звезды. А вдруг они не одни во Вселенной, и какие еще тайны скрывает это бесконечно огромное пространство? Конечно же, не все Маазари обладали всеми открытыми их расой способностями, и не у всех они были на одном уровне. Кто-то до самой смерти мог использовать только несколько способностей, и то, на их начальных уровнях. Кому-то удавалось довести все сверхъестественные навыки до средних значений, а кто-то открывал в себе только одно умение, но при этом умудрялся развить его до небывалых величин. И одним из таких уникумов, с единственной, но очень сильной способностью, стал сильнейшим менталистом расы Маазари. Он иногда годами не выходил из медитации, поддерживая свой организм в живом состоянии с помощью устройств жизнеобеспечения. Однажды медитируя, он своим разумом ушел куда-то очень глубоко, где обнаружил особое подпространство, в котором не могли существовать физические тела, но зато в нем хорошо были видны энергетические тела живых существ из обычного пространства. В этом особом подпространстве энергетические тела выглядели как светящиеся точки в сплошной темноте, и чем развитее было энергетическое тело, тем оно ярче светилось. Поэтому наиболее ярко светились энергетические тела разумных, животных же, по сравнению с ними, были очень тусклыми. Находясь на родной планете, сильнейший менталист в этом подпространстве видел только лишь яркие энергетические тела своих соплеменников, и из-за этой яркости не мог видеть дальше. Но когда его переместили на базу, которая находилась на соседней планете, то в этом особом подпространстве, в противоположной стороне от своей родной планеты, он смог разглядеть еле заметное, очень далекое, свечение разумной жизни. С этого момента раса Маазари начала приготовление к первой экспедиции в далекий космос, где была обнаружена разумная жизнь. Известие о существовании других разумных очень сильно взбудоражили весь народ Маазари, и каждый хотел внести свой вклад в подготовку к столь эпохальному событию. Тем временем с долей торжественности вещал закадровый голос. На Большом Совете Старейшин было принято решение о том, что первый контакт с неизвестной цивилизацией должен пройти в максимально мирной обстановке. А если эти инопланетные разумные окажутся вполне вменяемые, то раса Маазари просто обязана поделиться с ними своим, единственно правильным, путем развития, а именно путем саморазвития, чтобы уберечь их от тех ошибок, которые чуть не совершили сами Маазари, когда их раса развивала технологии, при этом постепенно уничтожая свою родную планету. «ФФ», усмехнулся я, «а если эти разумные вдруг будут с ними категорически не согласны и скажут, чтобы Маазари не совали свой нос в их дела, то по щам их, по щам, раз они нихера не понимают, что Маазари несут им разумное, доброе, вечное». Как по мне, так Маазари стало смертельно скучно на своей планете, в чересчур правильном обществе задротов, где, имея огромную силу, даже некому съездить по мордасам. Глава 15. К своей первой экспедиции в далекий космос Маазари готовились очень тщательно, так как не знали, насколько сильные и опасные инопланетные разумные и каким оружием они обладают. И на эту подготовку у них ушла не одна сотня лет. Все это время постоянно изобретались новые сложнейшие устройства и усовершенствовались уже имеющиеся, а также разрабатывались атакующие и защитные способности. Была разработана способность «пространственный щит», который резко изменял траекторию всего, что летело в исследователя, вплоть до того, что это все, не снижая скорости, могло отправиться в обратном направлении. Способность «пространственный резак», который, на некотором расстоянии от исследователя, в одной плоскости мог разделить 2-миллиметровым пространством любой объект на две части, и многое-многое другое, что должно было помочь исследователю справиться с любыми трудностями и выполнить свою миссию. В то же время было разработано сложнейшее универсальное устройство, пояс исследователя, произнес закадровый голос, тот самый легендарный пояс, который впоследствии стал незаменимым помощником каждого исследователя новых миров, и который стал их знаком отличия от других Маазари. На видео показали голожопого мужчину Маазари, у которого на поясе был артефакт, очень похожий на мою находку. «Блин», — расстроенно протянул я. «Получается, что если этот артефактный пояс являлся сложнейшим устройством даже для древних, и их изготовляли только для исследователей, то навряд ли он был у каждой домохозяйки Маазари. И само собой, маловероятно, что в местном поселении Маазари мне удастся обнаружить сотню таких артефактов. Тут хоть бы еще один найти, и то хлеб». Когда же все приготовления к экспедиции были завершены, а также предусмотрены все возможные неблагоприятные исходы первого контакта с инопланетной цивилизацией, Маазари приступили к делу. На кадрах фильма показали сурового мужчину Маазари, лишь в одном артефактном поясе на голое тело, которого радостно провожала огромная толпа его соотечественников к огромной портальной установке. После показали, как из открывшегося на миг окна он пулей вылетел невдалеке от бескрайней водной поверхности, и почему-то не полетел камнем вниз, а остался парить в воздухе. Потом, продолжая парить, мужчина снял с себя пояс, активировал подпространственный ангар и телекинезом достал оттуда большой серебристый шар, 2-метрового диаметра. Шар полетел к водной поверхности, но не упал в воду, а застыл на расстоянии пары метров от водной глади. После шар стал растекаться в блин, и вскоре превратился в парящую платформу, уже виденную мною в центре местного поселения Маазари. Мужчина телепортировался на платформу и сразу же принялся телекинезом собирать в ее центре портальную установку. «Мда, крутой дядька, что уж тут скажешь», уважительно покивал я головой, «да и в целом вся их раса, серьезные ребята, наверное, ни одна цивилизация разумных, увидев такое представление, решили, что к ним с небес спустились сами боги. На всей этой планете не было ни островка суши, а населяли ее множество разнообразных морских обитателей, среди которых были разумные моллюски. Когда менталисты Маазари установили с ними контакт, то выяснилось, что разумным моллюскам от пришельцев ничего не нужно, что ни по какому пути развития, технологическому или саморазвития, они идти не собираются, и в жизни их интересуют всего лишь три вещи – пожрать, спариться, а после обсудить это все со своими соплеменниками. Сначала Маазари немного расстроились итогами своей первой экспедиции в далекий космос, но потом очень обрадовались, когда прибывшая на эту планету группа сильнейших менталистов-поисковиков, учеников того, самого первого, вдруг обнаружили в особом подпространстве несколько скоплений искорок разумной жизни, причем в разных направлениях и находящихся друг от друга на огромном расстоянии. А дальше, почти каждый раз, когда Маазари попадали в новый мир с разумной жизнью, они находили там пути к следующим. Таким образом Маазари постепенно оплетали своими портальными переходами всю галактику. Первопроходческую портальную установку, из-за сложности ее устройства, не создавали каждый раз на каждой открытой планете, а разбирали имеющуюся, переправляли ее частями в новый мир, и там уже вновь собирали, а вместо нее оставляли установку попроще и намного меньшей мощности, которая могла работать только в связке с другой установкой, находящейся на противоположном конце вытянутого пространства. Там же, где первопроходческая установка не могла дотянуться до очередной планеты с разумной жизнью, делали транзитные базы на безжизненных планетах, в которых, как и на всех открытых планетах, вокруг портальных установок, организовывалось небольшое поселение Маазари, для охраны и подзарядки портального оборудования. Высокоморальные, высокоразвитые, рациональные и миролюбивые Маазари не вмешивались в жизненный уклад обнаруженных цивилизаций. Они старались вступить с ними в контакт, при этом жестко отвечая на любую агрессию. Просили выделить им небольшой участок на планете, где Маазари могли бы расположить свое поселение и портальные установки. И да, как оказалось, платформу с портальной установкой действительно можно перемещать, но для этого нужно хорошо разбираться в ее настройках. А также они предлагали всем встречным разумным расам пойти по их пути саморазвития и с готовностью делились всеми данными на эту тему. На каких-то открытых планетах климат для Маазари был очень жаркий, на каких-то наоборот, очень холодный, а на некоторых радиационный фон был сильно завышен. Вне помещения их от этого спасал энергетический кокон, а для комфортного проживания в этих мирах был изобретен специальный жилой модуль. Тут на видео появилось изображение полуовального домика Маазари, точно такого же, какие я видел в их местном поселении. Для того, чтобы обслуживающий персонал чувствовали себя в более привычной обстановке, находясь вдалеке от родной планеты, этот жилой модуль имеет традиционную форму домов Маазари, вещал закадровый голос. Данная разработка наших ученых имеет в себе множество разнообразных функций. В жилом модуле постоянно поддерживается комфортная температура, а его материал задерживает все вредоносные радиационные излучения. Также внутри помещения с помощью специального устройства все время поддерживается нормальное содержание кислорода в воздухе. Для этого достаточно вовремя подзаряжать накопители и пополнять водой специальный резервуар. Корпус жилища сделан из умного материала, который постепенно заращивает любые повреждения. И для него не нужна никакая мебель, так как все необходимое можно вырастить внутри, из самого корпуса. На видео показали, как улыбающаяся женщина Маазари каким-то образом вытягивает из пола домика столб серого вещества, а после плющит его верхнюю часть, и вскоре перед ней уже стоит небольшой круглый столик на одной ножке. Вот это, вообще, бомба. Беру. Можно 2, а лучше 10. Восторженно выкрикнул я. При необходимости жилые модули можно соединять в единый жилый блок, произнес голос, а на видео какой-то Маазари, водя руками возле полуовального входа, стал наращивать от него короткий коридор к такому же входу в другой домик. Потом показали, как группа Маазари сидит за столом, попивая что-то из кружек, а в это время за их спинами, за овальным окном, плавают какие-то разноцветные рыбки на фоне нескольких полуовальных домиков. В следующем кадре продемонстрировали вид сверху, где было видно, что это большое поселение, состоящее из множества домиков, соединенных коридорами, находилось где-то глубоко под водой. Дальше промелькнули кадры, где такие же поселения располагались среди льдов, под землей, в месте, где была сильная пыльная буря, и даже, как я понял, на поверхности какой-то безатмосферной планеты. Охренеть! Шокированно протянул я. Мне обязательно такой нужен. Хотя бы один. Ведь если в нем из воды добывается кислород, то с его помощью я смогу устроить себе комфортное хранилище, где-нибудь очень глубоко под землей. Там, где меня и мои ценные вещи хрен кто достанет. И где, в случае чего, я даже смогу пересидеть апокалипсис. Но блин, как же его затащить в трехметровое кольцо подпространственного ангара, он же не влезет, задумался я, а тем временем закадровый голос продолжил свою речь, как будто бы отвечая на мой вопрос. А для того, чтобы эти жилые модули можно было удобно хранить и транспортировать в поясе исследователя, их сделали складными. На видео показали, как Маазари провел какие-то манипуляции с полуовальным жилищем, и оно начало медленно складываться. Сначала полукруглая крыша и трехметровая стена медленно всосались в круглый пол, диаметром 5 метров, а после пол стал сжиматься, пока не достиг двухметрового диаметра. Потом под эту огромную таблетку засунули тонкую круглую платформу с ручками. Наверное, это какая-нибудь тележка-антиграф, предназначенная для тех Маазари, кто не так силен в телекинезе, подумал я, так как после платформа поднялась в воздух вместе со сложенным домиком, и какой-то Маазари, держась за ручки, без усилий поволок ее в кольцо подпространственного ангара. «Да ну нах!» – ошеломленно воскликнул я. «Это же какие у меня теперь возможности открываются! Не хранилище, а целый неприступный бункер можно построить, где-нибудь аж на сотню человек. Хочешь, глубоко под землей, а хочешь, на дне океана. Да хоть в космосе, лишь бы был хороший запас воды, для извлечения кислорода и припасов. Ну а энергия для накопителей у меня всегда с собой. Интересно, а почему тогда в сенсорном зрении этот домик так тускло светился?» Задумался я. «Скорее всего, это из-за того, что его накопители не являются самозаряжающимися, как накопители на портальном кольце и на поясе», предположил я. «И сейчас они полностью разряжены. Да, все-таки Маазари неплохо справлялись и без всякой электронной техники, используя вместо нее свои артефакты. А мне бы сейчас неплохо было бы разобраться, как там, в этих волшебных хибарках, все устроено». От открывшихся перспектив мне вскружило голову, и я уже хотел прямо сейчас, на ночь глядя, вернуться в поселение Маазари, чтобы начать копаться в настройках артефактного домика. Но взяв чувство жадности и любопытства под контроль, решил, что это может подождать и до завтра. Сейчас же мне нужно как следует выспаться и отдохнуть, а перед этим все-таки досмотреть столь полезное кино до конца. Глава 16. Тут на экране планшета появилось чумазое дикое племя. Дикари были все заросшие, лохматые, с грубыми чертами лица, а их пах прикрывали кривые отрезки шкур. В руках они держали толстые копья, с костяными наконечниками. И все как один с благоговением смотрели вверх, на одухотворенное лицо голожопого мужчины Маазари, который где-то на полметра был выше самого высокого из них. Как я понял, он общался с ними ментально, так как они периодически согласно кивали в ответ на его молчаливый взгляд. «Одной из обнаруженных Маазари разумных рас были люди», прокомментировал закадровый голос. «А как?» – удивился я. «Сначала я принялся внимательно всматриваться в видео, надеясь обнаружить на нем какие-нибудь сходства с Землей. Но потом вспомнил, что это не видеосъемка реальных событий, а лишь качественная компьютерная графика. И по этой же причине, скорее всего, и эта первая встреча на самом деле не выглядела так, как будто бы божественные Маазари зачем-то спустились с небес к стрёмным бомжам, людям. Эти предприимчивые и разумные сразу понравились Маазари. Поняв, что их копья и луки не могут причинить пришельцам никакого вреда, они тут же принялись налаживать с ними торговые отношения. Предлагали шкуры, мясо, ягоды и различные поделки из кости, дерева и камня, в обмен на какие-нибудь блестящие безделушки, произнес закадровый голос с долей насмешки. Когда же Маазари сообщили, что не заинтересованы в этих товарах, люди стали предлагать свои разные услуги и даже некоторых своих соплеменников. А несмотря на то, что к тому времени большинство различных работ Маазари выполняли с помощью своих способностей и устройств, разнообразных рутинных занятий, таких как уборка помещений, готовка пищи, сельхозработы и тому подобное, все же было еще предостаточно. Специально создавать для этих работ какие-то сложные устройства было нецелесообразно, выполнять их было нужно, и очень не хотелось тратить на это свое драгоценное время. Поэтому Маазари со скрываемой радостью тут же согласились на предложение дикарей. На видео показали, как хитро улыбающийся Маазари заходит в свой полуовальный домик, таща за собой телекинезом кучу обычных булыжников, а через некоторое время выходит обратно уже с десятком ножей, каких-то бус и наконечников копий, сделанных из материала, похожего на стекло. Перед домиком его уже ожидала группа дикарей, которые встретили своего благодетеля восторженными возгласами. Маазари передал радостным людям предметы, которые, как я понял, он только что сделал из обычных камней. Люди же в ответ подвели к нему нескольких связанных юношей и девушек, возможно, представителей другого племени, и еще парочка мужчин добровольно встали рядом с пленниками. «ФФ, тоже мне, высокоморальные», неодобрительно покачал я головой. «Конкистадоры херовы, люди оказались очень смышленые и быстро обучались новой, не очень сложной работе. Особенно если их обучение проходило с помощью ментальных способностей Маазари. На кадрах фильма показали, как уже чистые, подстриженные, побритые и переодетые в какие-то синие комбинезоны, симпатичные юноши и девушки сначала сидят в позе лотоса напротив женщины Маазари, а после они же высаживают на маленьком огороде какую-то культуру, кормят зерном каких-то больших птиц и намывают пол полуовального жилища. А еще за людьми было очень интересно наблюдать, продолжил закадровый голос, за их переживаниями, стремлениями, надеждами, за их постоянными спорами, ссорами и интригами. Ведь Маазари уже давно переросли столь низменные, но в то же время настолько искренние чувства. На видео показали, как какой-то разгневанный мужчина-человек мечется из стороны в сторону, в поисках кого-то. Тут его к себе подозвал один из Маазари и кивнул на густой кустарник. А после были кадры того, как сначала из кустов, борясь и нанося удары друг другу, вывалились двое мужчин. А потом, как из тех же кустов выбралась полуголая растрепанная девица, и принялась их разнимать. Группа Маазари же, глядя на это представление, с веселыми улыбками обсуждали происходящее. «Вот же шахреневшие рожи!» – возмутился я. «Такие все из себя гениальные, а создать телевидение не додумались. Вот и развлекались за счет людей, наблюдая за их реальной жизнью, как за героями мыльной оперы». Тем временем закадровый голос продолжил. «Со временем Маазари очень сильно привязались к трудолюбивым и забавным людишкам. Они привыкли к тому, что те выполняют за них всю грязную и рутинную работу, а также к тому, что люди постоянно их веселят. С согласия людей Маазари стали брать их с собой, в качестве слуг, на другие планеты, из-за чего на их родной планете вскоре практически не осталось населения, а спустя всего каких-то пару сотен лет людские жилища стояли почти у каждого поселения Маазари, в обнаруженных мирах. Конечно же, Маазари приводили с собой людей в другой мир только с согласия местного правителя, и поэтому они не стали вмешиваться тогда, когда, по прошествии веков, люди на некоторых планетах начали завоевывать земли коренного населения. «Красавчики!» – воскликнул я с чувством гордости за свою расу. «Потому что все это, на самом деле, был гениальный план хитрых человеков». Поднял я вверх указательный палец. Сначала такие прикинулись гастарбайтерами. «Начальника, мы работаем хорошо, дынгасовцев не берем». А потом хоп-хоп и все. Люди расселились за счет Маазари по всей галактике, создали на разных планетах свои государства и уже начали потихоньку кошмарить местных. Далее. С момента первого контакта с инопланетной цивилизацией прошло около 6000 лет, за которые Маазари обнаружили более 2500 планет с разумной жизнью. И только на нескольких из них разумные достигли такого технологического прогресса, что смогли выйти в космос на своих космических аппаратах и даже построить колонии на ближайших планетах своей звездной системы. Но выйти за пределы своей звездной системы так и не смогла ни одна цивилизация, кроме самих Маазари. Также выяснилось, что Маазари во всей своей галактике самыми первыми эволюционировали в разумных, и уже тогда некоторые цивилизации стали называть их древней великой расой. По пути саморазвития Маазари так и не пошла ни одна из обнаруженных цивилизаций, а те, кто пытались, то уже второе, третье, максимум четвертое, их поколение отказывались всю свою жизнь проводить в постоянных медитациях и тренировках. Когда менталисты-поисковики Маазари больше не смогли обнаружить в особом подпространстве ни одного неизвестного свечения разумной жизни в своей галактике, которая носила громкое название «Колыбель жизни», они отправились с этой информацией на свою родную планету. К этому времени численность Маазари значительно выросла, так как нужно было организовывать поселение возле каждой портальной установки. К тому же на некоторых планетах эти поселения разрослись в большие города, в которых были свои старейшины. Поэтому совет старейшин на родной планете Маазари постепенно трансформировался в совет хранителей заветов предков. Именно совет хранителей следил за моральным обликом расы Маазари в целом, призывая к ответственности тех соплеменников, кто начинал вмешиваться в политический расклад других рас. И именно они решали, в каком направлении дальше будет развиваться их раса. Узнав о том, что в их галактике больше не осталось неизученных цивилизаций, совет хранителей стали судорожно подыскивать новую жизненную цель для своей расы, так как понимали, к чему может привести стагнация. И через несколько лет постоянных обсуждений и споров они пришли к выводу, что их расе нужно продвинуться еще дальше, попробовать проложить путь к ближайшей галактике, которая была в несколько раз больше, и где менталисты-поисковики, в особом подпространстве, видели огромное скопление искорок разумной жизни. На окраине галактики колыбель жизни была выбрана звездная система, в которой несколько планет были очень богаты металлами. Именно в этой звездной системе Маазари намеревались построить гигантскую первопроходческую межгалактическую портальную установку, которая по расчетам ученых Маазари сможет на секунду открыть чашу на дальнем конце вытянутого участка пространства, длинной в сотни килопарсек. Охренеть, вот это мощь! Шокированно покачал я головой, ведь насколько я помню из своей прошлой жизни, спасибо моей нынешней улучшенной памяти, ближайшая галактика к родному Млечному Пути, туманность Андромеды, находилась на расстоянии около 800 килопарсек, а один парсек, это больше 3 световых лет или 31 триллион километров, то есть невообразимо огромное расстояние. Охренеть, повторил я, когда попробовал представить, насколько это далеко. Да, это не в соседнюю деревню на блядки сходить. В ее строительстве непосредственно принимали участие миллионы Маазари, и еще миллионы создавали для нее комплектующие в своих родных поселениях. А так как большинство работ велось в открытом космосе, то Маазари наняли себе в помощь множество разумных из технологически продвинутых цивилизаций, вместе с их техникой. Во время строительства Маазари щедро делились с ними знаниями в разных областях науки, а также всячески помогали им развивать космические технологии, потому как в тот момент были в этом очень заинтересованы. Нихера себе бандура, ошеломленно протянул я, когда на видео показали гигантское космическое сооружение. А вот и богомолы, удивился я, когда в фильме промелькнули кадры с представителями расы Узари, которые в каких-то футуристических скафандрах управляли огромным космическим аппаратом. Спустя всего 200 лет строительство первопроходческой межгалактической портальной установки было завершено, а также для нее была создана сопрягающая портальная установка, размерами чуть больше обычной, которую в разобранном виде исследователи должны были пронести с собой, в поясах, в чужую галактику. И именно с помощью этого устройства в дальнейшем будет открываться стабильный проход в соседнюю галактику. Были отобраны 8 лучших исследователей новых миров. Они должны были отправиться в полную неизвестность, чтобы выполнить свою миссию или погибнуть, ибо помощи им ждать было неоткуда. Потому как, чтобы вновь полностью зарядить все накопители первопроходческой межгалактической установки, понадобится 1000 Маазари и несколько месяцев. А также очень маловероятно, что второй раз установка откроет проход хотя бы в тот же рукав спиральной галактики, не говоря уже о том, чтобы окно открылось в нескольких световых годах от первопроходцев. Исследователи были помещены в металлический цилиндр, разделенный пополам перегородкой, а каждая половинка цилиндра в свою очередь была вдоль поделена на 4 секции. Каждая секция представляла собой неактивированную стазис-камеру. Это было сделано на тот случай, если по какой-то причине в месте высадки исследователи не смогут собрать портальную установку, и тогда им придется оставаться в стазис-камерах до тех пор, пока их найдут по радиомаяку, придуманному расой Узари. Но, вероятнее всего, в стазис-камерах скорее закончится заряд. Перед первопроходческой установкой была установлена большая пушка. Она выстреливала в открывшийся портал цилиндром, с исследователями внутри. Когда все было готово к запуску, исследователи погрузились в цилиндр, которым после зарядили пушку, а потом активировали первопроходческую межгалактическую установку. Они были настоящими героями, сдали и грусти произнес закадровый голос. Первая экспедиция в соседнюю галактику пропала бесследно. Как говорится, первый блин, комом. В оговоренное время при коротком срабатывании первопроходческой установки, сопрягающая, не ответила, и стабильный портал в другую галактику не открылся. А после также бесследно пропала и вторая группа исследователей. И уже к третьей экспедиции, раздраженные неудачами Маазари, готовились гораздо основательнее. Они даже умудрились настроить портальное оборудование таким образом, чтобы оно открывало проходы намного кучнее. И с третьей попытки наши предки все же добились успеха, торжественно произнес закадровый голос. Глава 17. Вот это да! Ошарашенно протянул я, когда на экране планшета неожиданно появилось космическое сражение. Прям «Звездные войны», блин. На видео множество разнообразных космических кораблей отправляли друг в друга ракеты, сгустки плазмы и лазерные лучи. Тут тоже, скорее всего, преувеличили действительность с помощью компьютерной графики, подумал я, так как навряд ли реальные космические сражения настолько зрелищные. Случайно вышло так, что первопроходческая портальная установка выбросила цилиндр с третьей группы исследователей прямо возле обитаемой планеты, за которую в это время сражались друг с другом две космические империи птерианцев. Каждый из двух космических флотов, при появлении невдалеке неопознанного объекта, решили, что это какое-то хитроумное оружие врага и тут же ударили по нему из своих орудий. Обычно хладнокровные и рассудительные маазари на этот раз были взвинчены до предела. Во-первых, из-за того, что до этого бесследно исчезли две предыдущие экспедиции, и в этом, возможно, были виноваты местные разумные. А во-вторых, из-за увиденного в чужой галактике. Множество мощных космических кораблей, неизвестной цивилизации, которые тут же начали поворачивать в их сторону свои грозные орудия. И поэтому, когда в исследователей Маазари полетели первые ракеты, они не стали медлить и атаковали в ответ. Как быстро выяснилось, пространственному резаку было без разницы, что резать, тело агрессивного дикаря или толстенную высокотехнологичную обшивку космического корабля. А пространственный щит одинаково хорошо уводил в сторону или возвращал обратно, как стрелы с костяными наконечниками, так и крупнокалиберные пули, сгустки плазмы, ракеты, лучи лазерного оружия. Постоянно телепортируясь из одной точки в другую и неожиданно для врага появляясь то возле корпуса корабля, то в одном из его помещений. При этом без всяких ограничений используя все свои сверхъестественные способности. Пространственные, ментальные. 8 исследователей Маазари стали стремительно, практически безнаказанно уничтожать оба флота. Без потерь все-таки не обошлось, так как противник был очень силен, многочисленный, вооружен неизвестным для исследователей оружием. В итоге в живых осталось лишь 5 потрепанных Маазари. Уничтожив все космические корабли, они взялись зачищать большой остров обитаемой планеты от военной техники и живой силы противника, а после собрали на нем сопрягающую портальную установку. Дальше Маазари стали ее охранять от местных, ожидая того, когда их соплеменники вновь зарядят первопроходческую и к ним из родной галактики прибудет подкрепление. Руководство обеих империй птерианцев были в настоящем шоке. Они понесли огромные потери, и при этом не понимали, откуда взялся столь могущественный противник и зачем он вообще на них напал. К острову периодически отправляли разведывательные корабли, но 5 Маазари их с легкостью уничтожали. А после открылся портал, который продержался всего 10 минут. Но за это время пушка, из галактики Колыбель Жизни, успела выпустить в него 100 цилиндров, из которых потом выбрались 800 исследователей Маазари. Так началась экспансия Маазари в соседней галактике, которая, как позже выяснилось, называлась Рапакс, и в которой обитало множество разнообразных космических цивилизаций. Маазари пронесли с собой в Рапакс первопроходческую межсистемную установку, а также множество сопрягающих портальных установок к ней. И когда они зачистили всю эту планету и ближайший космос от противника, то стали прокладывать путь к ближайшим мирам с разумной жизнью. Несколько сотен лет длилась война Маазари с десятками империй птерианцев и другими космическими цивилизациями. Несколько раз птерианцам удавалось орбитальными ударами уничтожить сопрягающую межгалактическую установку, вместе с ее охраной, но у продуманных Маазари всегда оставалось припасено еще с десяток таких же, причем в разных местах. Разменивая 100 единиц высокотехнологичной дорогостоящей техники и 1000 опытных бойцов на одного исследователя Маазари, которые 100 прибывали в их галактику, космические цивилизации пришли к выводу, что им не выстоять в этой войне. И тогда они решили заключить мир с могущественными пришельцами, оставив за Маазари все захваченные ими территории. Но тут уже сами Маазари, мировоззрение которых сильно изменилось за годы войны, отказались от этих условий, так как с помощью своих ментальных способностей они выяснили, что этот мир птерианцы и другие космические цивилизации хотят заключить лишь для того, чтобы получить время на поиски оружия против незваных пришельцев. Поэтому Маазари предложили им другие условия. Каждая раса разумных в галактике Рапакс должна принести вассальную клятву великой расе Маазари и неукоснительно следовать ее пунктам. Нарушивших же клятву ждет смертная казнь, а также их обязаны атаковать все остальные вассальные цивилизации. Да, жестко, конечно же, удивленно покачал я головой. Что-то Маазари со временем стали не столь миролюбивы. В основных пунктах клятвы говорилось о том, что каждый Маазари, как и их поселение, и портальное оборудование, неприкосновенны. За убийство, нападение, покушение или порчу портальной установки, немедленно следует смертная казнь, как для исполнителя, так и для заказчика. Также Маазари могли наложить запрет для любой цивилизации разумных на какие-либо исследования или сделать им ограничения по военной и космической технике. В остальном же никаких ограничений не было. Сами же Маазари становились что-то вроде галактических арбитров и обещали справедливо разрешать различные споры между цивилизациями разумных, а также всем, кто принесет им вассальную присягу. Маазари обещали поделиться различными знаниями и некоторыми благами. Первой вассальную присягу принесла одна из империпторианцев, у которой было самое безвыходное положение. И Маазари, следуя своему обещанию, помогли им усовершенствовать двигатели на их межсистемных космических кораблях, которые, как выяснилось, работали по схожему принципу с портальной установкой. Также они помогли им развить множество других технологий и поделились тоннами редких металлов, из-за чего эта империя Птерианцев получила огромнейшие преимущества над всеми остальными космическими цивилизациями и стала помогать Маазари приводить к покорности своих бывших союзников.